Глава 16. Я вгляделась в лорда Эдварда, и сердце заколотилось, как сумасшедшее. Он был в форме ОМСК, но не просто в форме. На его груди сверкал знак, который нельзя было спутать ни с чем. Инспектор. Не рядовой оперативник, не какой-то эксперт, а главный инспектор ОМСК. Мама дорогая. Теперь все стало на свои места. Вот почему Кайра сразу обратился к дяде, чтобы тот начал расследование. Не потому, что у лорда Эдварда просто большие связи, как я думала, а потому, что он сам работает в магическом контроле. И не просто работает. Занимает в иерархии одну из высших должностей. Главный инспектор. Заместитель самого командора ОМСК и главный координатор сложных дел. Инспектор ведет расследование, связанное с крупными заговорами и угрозами на государственном уровне, и осуществляет надзор за делами особой важности. Пресвятые черепушки, куда мы полезли? Когда дело находится под контролем таких людей, как лорд Эдвард, значит, все серьезнее, чем я могла себе представить. Кайра стоял напротив лорда Эдварда, с трудом сдерживая себя. Я видела, как его руки сжались в кулаки, а на лице читалась смесь злости и отчаяния. «Родители сидят в клетке». Выпалил он, голос дрожал от сдерживаемого гнева. Отец едва жив, почему-то до сих пор их не вытащил. Лорд Эдвард, казалось, был готов к этому вопросу. Его лицо оставалось непроницаемым, а холодные глаза не выдавали ни малейшего намека на эмоции. Его строгая осанка и идеально выглаженная форма подчеркивала дисциплину и самоконтроль, которые его должность обязывала соблюдать. Даже в момент, когда его действия ставились под сомнение, он выглядел как олицетворение спокойной решимости, не позволяя себе ни единого проблеска чувств. «Слежка за лже-стерлингом приняла неожиданный поворот», — спокойно ответил он. «Мы подозреваем, что в такой же ситуации находятся еще несколько семей. Как минимум 4. Рот Версерин, Севьянс, Эшфорд и Монтегю». Я вздрогнула, услышав эти имена. Каждый из этих родов имел огромную значимость в королевстве. Это знала даже я, живя в северной глуши. Род Севьянс контролировал дипломатические связи, обеспечивая поддержку королевства на международной арене. Эшфорды управляли банковской системой, распределяя потоки золота. А Монтегю отвечали за управление основными продовольственными ресурсами королевства, следя за тем, чтобы во всех провинциях хватало продовольствия, а стратегические запасы оставались полными. Версерины, как рассказал Кайрос, снабжали армию артефактами и магическими амулетами, а его отец, лорд Стерлинг, является членом Королевской палаты, совещательного органа, в котором собираются представители самых влиятельных и знатных семей королевства. И все это складывалось в пугающую картину. «Мы не можем сейчас вмешаться, пока не выявим всю цепочку злоумышленников», продолжил лорд Эдвард все так же бесстрастно. «Если сейчас наделаем ошибок, вскоре они повторят это, но на этот раз мы можем и не заметить. Ты понимаешь, какой там уровень заговора? Мы все пропустили. Да если бы не ты со своими подозрениями». Злость на себя и своих подчиненных все же вырвалась наружу. Я вдруг поняла, что лорд Эдвард тоже винит себя за то, что они упустили такой масштабный заговор. «Отец в плохом состоянии», — тихо, но твердо сказал Кайрос. «Он может умереть». «Я знаю», — ответил мужчина. «Но не забывай, что твой отец, как и я, давали присягу королю. Наши жизни не имеют значения». Кайрос замолчал, отвернувшись, пытаясь взять эмоции под контроль. Он понимал все это, понимал, что таковы обязанности тех, кто служит королю. Он учился на боевика, знал, что приоритеты должны быть расставлены четко. Но когда на кону жизни дорогих людей, быть равнодушным просто не получалось. Я видела, как его плечи опустились, а взгляд потух. Это было ужасно. Лорду Эдварду тоже было непросто, как бы он ни старался выглядеть равнодушным. Я заметила, как его пальцы на мгновение сжались в кулак, а губы превратились в тонкую линию. Его любимая сестра была в руках преступников, а ее муж, которого он уважал, мог погибнуть. Перед ним стоял племянник, который в любой момент мог стать сиротой. Но его должность накладывала огромную ответственность, требующую, чтобы он поставил государственные интересы выше личных. Я видела в его глазах невыносимую тяжесть, словно он пытался удержать на своих плечах непосильную ношу. «Мы можем вам чем-то помочь», — обратилась я к инспектору, вложив в свой голос просьбу. «Просьбу не прогонять нас. Если Кайроса будут держать на расстоянии, он точно натворит дел». «Вы, Эвелина, и так уже сделали больше, чем от вас ожидали». Он едва заметно улыбнулся. «О чем это вы?» «Я в курсе, что лже-Стерлинг пригласил вас на помолвку». Завел он разговор о званом вечере. Кайрос напрягся, словно ожидал взбучку за то, что сунулся в логово. «Похоже, лже-Стерлинг знает, что ты подозреваешь его», — продолжил он, сложив руки на груди. «Кто-то, кого ты просил о помощи, проговорился». «Что?» — Кайрос гневно прищурился. «И, вероятно, Эдвард не моргнул глазом. Он рассчитывал, что ты не сможешь удержать себя в руках и устроишь сцену на помолвке. Это был его шанс дискредитировать тебя. Ты бы выглядел взбалмошным, неспособным справиться с семейными делами. Это помогло бы изолировать тебя и ослабить твои подозрения в глазах важных людей. К счастью, Эвелина была рядом и сумела удержать тебя от опрометчивых поступков. Но он пошел еще дальше». «Еще дальше?» — переспросила я, чувствуя, как сердце начинает колотиться быстрее. «Моим людям удалось перехватить напиток, который Кайросу хотели подсунуть, и, проанализировав его содержимое, выяснили, что это было зелье сумасшедших. Возможно, план заключался в том, чтобы выставить его сошедшим с ума от горя после смерти матери». Эдвард говорил спокойно, но в его голосе звучала злость. «Зелье?» Кайрос сжал кулаки. «Он хотел сделать меня безумцем?» «Именно», — кивнул лорд. «Подозреваю, что после скандала тебя бы подменили. Или, что более вероятно, отправили на лечение, изолировав от любых действий против него». Кайрос выглядел готовым взорваться от ярости. Но лорд лихо сменил тему. «Кстати, раз уж мы об этом заговорили...» Продолжил он спокойным, почти невозмутимым тоном. «Что вы делали в его кабинете?» И тут меня словно громом поразило. Лорд Эдвард был в курсе всего. Я напряглась, стараясь держать лицо, но все, о чем я могла думать, это о том, в каком виде нас с Кайросом застал лже-Стерлинг. Как ни старалась удержать свою реакцию в узде, почувствовала, что лицо предательски заливает краска. Какой стыд! К счастью, лорд Эдвард не подал ни малейшего намека, что заметил мое смущение. Кайрос слегка откашлялся и бросил на меня короткий взгляд, прежде чем начать говорить. «Я заменил отцовскую печатку на свою. Они практически идентичны. Вот только моя носит скорее символический характер и не имеет той легитимности, что печать главы рода. Без нее он не сможет заверять документы, заключать сделки или официально жениться». Лорд Эдвард мгновенно выпрямился, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на понимание. «Так вот почему он был в ярости». Пробормотал он, словно соединяя все кусочки головоломки в своей голове. «Мне доложили, что утром встречался с главой рода Рейвенвуд». «Это те, что отвечают за соблюдение законов и ведут надзор за деятельностью всех магов и аристократов?» — вклинилась я. «Да», — подтвердил Кайрос. «Род Рейвенвудов контролирует Королевский суд и следит за справедливым и независимым правосудием. Их влияние распространяется также на сферу тайной разведки, обеспечивая безопасность королевства как внутри, так и за его пределами. Мы не смогли выяснить, что от них хотел лже-Стерлинг, но чтобы это ни было, его план провалился. Они не смогли заключить сделку, и, как я теперь понимаю, из-за недействующей печатки». «Отлично», — с мстительной ноткой в голосе произнес Кайрос, радуясь, что наша авантюра принесла реальную пользу. «Есть еще кое-что. Пока мы были в кабинете», — начал он, осторожно подбирая слова. Я мельком увидел один чертеж на столе, не успел разглядеть полностью, но там что-то было о королевском дворце, похоже на план потайных ходов или подземелий. Лицо лорда Эдварда побледнело, в его глазах отразилась мгновенная тревога, которая быстро сменилась ужасом осознания. «Контроль над армией, продовольствием, финансами», — пробормотал лорд Эдвард, словно рассуждая вслух. «Свой человек в королевской палате, чтобы управлять настроениями элиты, и теперь...» Короткий взгляд, и стало понятно, что инспектор не хочет заканчивать свою мысль в нашем присутствии. Но ему и не нужно было. Это сделал Кайрос. Остался последний шаг — заменить самого короля, и тогда королевство полностью окажется у них в руках. Лорд резко повернулся к своим людям. «Сообщите ВСБ дворца. Немедленно. Готовится проникновение и покушение. «Отправьте туда 4 отряда для усиления. Проверьте все потайные ходы». Его голос стал железным, и я поняла, что сейчас передо мной не дядя Кайроса, а тот, кто привык управлять ситуацией. Затем, почти не взглянув на нас, он добавил, указывая в нашу сторону. «Этих двоих немедленно в академию. Ректору передать. Не выпускать их, пока не получит обратного приказа». Кайрос собрался было возразить, но лорд Эдвард бросил на него такой холодный взгляд, что вместо запланированных протестов он сказал совсем иное. «Вытащи родителей». Его голос звучал, как натянутая струна, которая вот-вот лопнет. Я взяла его руку и крепко ее сжала в знак поддержки. Лорд Эдвард не дрогнул, хотя в его глазах мелькнула тень. Он кивнул, не смягчая выражение лица. «Я сделаю все возможное, Кайрос. А теперь уезжайте. Вы свою роль выполнили, и теперь будете только мешать».